как портит все, что ему удается украсть. Какое отвращение он мне внушает! Но впредь он уже не будет мне докучать. С меня довольно и тех страниц архидиакона, которые я прочла». За столом оказался некий ученый, человек со вкусом. Он согласился с мнением маркизы. Потом заговорили о трагедии. Хозяйка спросила, почему иные трагедии можно смотреть, но невозможно читать? Человек со вкусом объяснил, что пьеса может быть занимательной и при этом не имеющей почти никаких литературных достоинств. Он доказал в немногих словах, что недостаточно одного или двух положений, которые встречаются во всех романах и всегда подкупают зрителей. Надо еще поразить новизной, не отвращая странностью, подчас подниматься до высот пафоса, всегда сохраняя естественность, знать человеческое сердце и заставить его говорить, быть большим поэтом, но не превращать в поэтов действующих лиц пьесы, в совершенстве знать родной язык, блюсти его законы, хранить гармонию и не жертвовать смыслом ради рифмы. «Кто не соблюдает этих правил, — продолжал он, — тот способен сочинить одну-две трагедии, годные для сцены, но никогда не займет места в ряду хороших писателей. У нас очень мало хороших трагедий. Иные пьесы — это идиллии в диалогах, неплохо написанные и неплохо срифмованные. Другие — наводящие сон политические трактаты или отвратительно многословные пересказы. Некоторые представляют собой бред бесноватого, изложенный бессвязным варварским слогом с длинными воззваниями к богам, потому что автор не умеет говорить с людьми, с неверными положениями, с напыщенными общими местами. Кандид слушал эту речь внимательно и проникся глубоким уважением к говоруну. А так как маркиза позаботилась посадить его рядом с собой, то он наклонился к ней и шепотом спросил, кто этот человек, который так хорошо говорил. «Это ученый, — сказала дама, — который не играет. Вместе с аббатом он иногда приходит ко мне ужинать. Он знает толк в трагедиях и в книгах, и сам написал трагедию, которую освистали, и книгу, которую никогда не видели вне лавки его книгопродавца, за исключением одного экземпляра, подаренного им мне». «Великий человек, — сказал Кандид, — это второй Панглос». Затем, обернувшись к нему, он спросил, «Вы без сомнения думаете, что все к лучшему в мире физическом и нравственном, и что иначе не может и быть?» «Совсем напротив, — отвечал ему ученый, — я нахожу, что у нас все идет на выворот. Никто не знает, каково его положение, в чем его обязанности, что он делает и чего делать не должен. Не считая этого ужина, который проходит довольно весело, так как сотрапезники проявляют достаточное единодушие, все наше время занято нелепыми раздорами. Янсенисты выступают против малинистов, законники против церковников, литераторы против литераторов, придворные против придворных, финансисты против народа, жены против мужей, родственники против родственников. Это непрерывная война». Кандид возразил ему, «Я видел вещи и похуже, но один мудрец, который имел несчастье попасть на виселицу, учил меня, что все в мире отлично, а зло — только тень на прекрасной картине». «Ваш висельник издевался над людьми, — сказал Мартен, — а ваши тени — отвратительные пятна». «Пятна сажают люди, — сказал Кандид. — Они никак не могут обойтись без пятен». «Значит, это не их вина, — сказал Мартен». Большая часть понтеров, ничего не понимая в этом разговоре, продолжала пить. Мартен беседовал с ученым, а Кандид рассказывал о некоторых своих приключениях хозяйке дома. После ужина маркиза повела Кандида в свой кабинет и усадила его на кушетку. «Итак, вы все еще без памяти от баронессы Кунигунды Тундертентронг?» — спросила она его. «Да, сударыня», — отвечал Кандид. Маркиза сказала ему с нежной улыбкой, «Вы мне отвечаете, как молодой человек из Вестфалии». Француз сказал бы, «Да, я любил баронессу Кунигунду, но, увидев вас, сударыня, боюсь, что перестал ее любить». «О, сударыня», — сказал Кандид, — «я отвечу, как вам будет угодно». «Вы загорелись страстью к ней», — сказала маркиза, — «когда подняли ее платок. Я хочу, чтобы вы подняли мою подвязку». «С большим удовольствием», — сказал Кандид и поднял подвязку. «Но я хочу, чтобы вы мне ее надели», — сказала дама. Кандид исполнил и это. «Дело в том», — сказала дама, — «что вы иностранец. Своих парижских любовников я иногда заставляю томиться по 2 недели. Но вам отдаюсь с первого вечера, потому что надо же быть гостеприимной с молодым человеком из Вестфалии». Заметив 2 огромных бриллианта на пальцах молодого иностранца, красавица так расхвалила их, что они тут же перешли на ее собственные пальцы. Кандид, возвращаясь домой с аббатом Перегорийцем, терзался угрызениями совести из-за измены Кунигунди. Аббат всей душой разделял его печаль. Он получил всего лишь малую толику из 50 тысяч франков, проигранных Кандидов, и из стоимости 2 бриллиантов, полуподаренных, полувыпрошенных. Он твердо решил воспользоваться всеми преимуществами, которые могло ему доставить знакомство с Кандидом. Он охотно говорил с Кандидом о Кунигунде. И тот сказал, что выпросит прощения у своей красавицы, когда увидит ее в Венеции. Перегориец удвоил любезность и внимание и выказал трогательное сочувствие ко всему, что Кандид ему говорил, ко всему, что он делал, ко всему, что собирался делать. «Значит, у вас назначено свидание в Венеции?» — спросил он. «Да, господин аббат», — сказал Кандид, — «я непременно должен там встретиться с Кунигундой». Потом, радуясь возможности говорить о той, кого любил, Кандид рассказал по своему обыкновению часть своих похождений с этой знаменитой уроженкой Вестфалии. «Полагаю», — сказал аббат, — «что баронесса Кунигунда очень умна и умеет писать прелестные письма». «Я никогда не получал от нее писем», — сказал Кандид. «Посудите сами, мог ли я писать Кунигунде, будучи изгнанным из замка за любовь к ней? Потом меня уверяли, будто она умерла. Потом я снова нашел ее и снова потерял. Я отправил к ней за 2500 миль отсюда посланца и теперь жду ее ответа». Аббат выслушал его внимательно и, казалось, призадумался. Вскоре он ушел, нежно обняв на прощание обоих иностранцев. На завтра, проснувшись поутру, Кандид получил письмо такого содержания. «Дорогой мой возлюбленный, я здесь уже целую неделю и лежу больная. Я узнала, что вы здесь, и полетела бы к вам в объятия, но не могу двинуться. Я узнала о вашем прибытии в Бордо. Там я оставила верного Какамба и старуху, которые приедут вслед за мной. Губернатор Буэнос-Айреса взял все, но у меня осталось ваше сердце. Я вас жду, ваш приход возвратит мне жизнь или заставит умереть от радости». Это прелестное, это неожиданное письмо привело Кандида в неизъяснимый восторг. Но болезнь милой Кунигунды удручала его. Раздираемый столь противоречивыми чувствами, он берет свое золото и бриллианты и едет с Мартеном в гостиницу, где остановилась Кунигунда. Он входит, трепеща от волнения, сердце его бьется, голос прерывается. Он откидывает полог постели, приказывает принести свет. «Что вы делаете?» — говорит ему служанка. «Свет ее убьет!» И тотчас же задергивает полог. «Дорогая моя Кунигунда!» — плача говорит Кандид. «Как вы себя чувствуете? Если вы не можете меня видеть, хотя бы скажите мне что-нибудь». «Она не в силах говорить», — произносит служанка. Дама протягивает с постели пухленькую ручку, которую Кандид сперва долго орошает слезами, а потом наполняет бриллиантами. На кресло он кладет мешок с золотом. В это время входит полицейский, сопровождаемый аббатом Перегорийцем и стражею. «Так вот они, — говорит полицейский, — эти подозрительные иностранцы». Он приказывает своим молодцам схватить их и немедленно отвезти в тюрьму. «Не так обращаются с иностранцами в Эльдорадо», — говорит Кандид. «Я теперь еще более манихей, чем когда бы то ни было», — говорит Мартен. «Куда же вы нас ведете?» — спрашивает Кандид. «В яму», — отвечает полицейский. Мартен, которому вернулось его обычное хладнокровие, рассудил, что дама, выдававшая себя за Кунигунду, — мошенница. «Господин аббат Перегорийц — мошенник, ловко злоупотребивший доверчивостью Кандида. Да и полицейский тоже мошенник, от которого легко будет откупиться. Чтобы избежать судебной процедуры, Кандид, вразумленный советом Мартена и горящий нетерпением снова увидеть настоящую Кунигунду, предлагает полицейскому три маленьких бриллианта стоимостью в 3000 пистолей каждый. «Ах, Господи!» — говорит ему человек с жезлом из слоновой кости. «Да соверши вы все мыслимые преступления, все-таки вы были бы честнейшим человеком на свете. Три бриллианта, каждый в 3000 пистолей. Господин, пусть мне не сносить головы, но в тюрьму я вас не упрячу. Арестовывают всех иностранцев, но тем не менее я все улажу. У меня брат в Дьеппе, в Нормандии. Я вас провожу туда, и если у вас найдется бриллианты для него, он позаботится о вас, как забочусь сейчас я». «А почему арестовывают всех иностранцев?» — спросил Кандид. Тут взял слово аббат-перегореец. «Их арестовывают потому, что какой-то негодяй из Артебазии, наслушавшись глупостей, покусился на отца убийства. Не такое, как в 1610 году в мае, а такое, как в 1594 году в декабре. Да и в другие годы и месяцы разные людишки, тоже наслушавшись глупостей, совершали подобное». Полицейский объяснил, в чем дело. «О чудовище!» — воскликнул Кандид. «Такие ужасы творят сыны народа, который пляшет и поет! Поскорее бы мне выбраться из страны, где обезьяны ведут себя как тигры! Я видел медведей на моей родине! Людей я встречал только в Эльдорадо! Ради бога, господин полицейский, отправьте меня в Венецию, где я должен дожидаться Кунигунды!» «Я могу отправить вас только в Нормандию», — сказал полицейский. Затем он снимает с него кандалы, говорит, что вышла ошибка, отпускает своих людей, везет Кандида и Мартена в Дьеп и поручает их своему брату. На рейде стоял маленький голландский корабль. Нормандец, получив три бриллианта, сделался самым услужливым человеком на свете. Он посадил Кандида и его слуг на корабль, который направлялся в Портсмут в Англию. Это не по дороге в Венецию, но Кандиду казалось, что он вырвался из преисподней, а поездку в Венецию он рассчитывал предпринять при первом удобном случае. Глава 23. Что Кандид и Мартен увидали на английском берегу. «Ах, Панглас, Панглас! Ах, Мартен, Мартен! Ах, моя дорогая Кунигунда! Что такой наш подлунный мир?» — восклицал Кандид на палубе голландского корабля. «Нечто очень глупое и очень скверное», — отвечал Мартен. «Вы хорошо знаете англичан. Они такие же безумцы, как французы». «У них другой род безумия», — сказал Мартен. «Вы знаете, эти две нации ведут войну из-за клочка обледенелой земли в Канаде и израсходовали на эту достойную войну гораздо больше, чем стоит вся Канада. Мои слабые познания не позволяют мне сказать вам точно, в какой из этих двух стран больше людей, на которых следовало бы надеть смирительную рубашку. Знаю только, что, в общем, люди, которых мы увидим, весьма желчного нрава». Беседуя так, они прибыли в Портсмут. На берегу толпился народ. Все внимательно глядели на дородного человека, который с завязанными глазами стоял на коленях на палубе военного корабля. Четыре солдата, стоявшие напротив этого человека, преспокойно всадили по три пули в его череп, и публика разошлась, чрезвычайно довольная. «Что же это такое, однако?» — сказал Кандид. «Какой демон властвует над землей?» Он спросил, кем был этот толстяк, которого убили столь торжественно. «Адмирал», — отвечали ему. «А за что убили этого адмирала?» «Зато», — сказали ему, — «что он убил слишком мало народу. Он вступил в бой с французским адмиралом и, по мнению наших военных, подошел к врагу недостаточно близко». «Но», — сказал Кандид, — «ведь и французский адмирал был так же далеко от английского адмирала, как английский от французского». «Несомненно», — отвечали ему, — «но в нашей стране полезно время от времени убивать какого-нибудь адмирала, чтобы взбодрить других». Кандид был так ошеломлен и возмущен всем увиденным и услышанным, что не захотел даже сойти на берег и договорился со своим голландским судовладельцем, даже с риском быть обворованным, как в Суринаме, чтобы тот без промедления доставил его в Венецию. Через два дня корабль был готов к отплытию. Обогнули Францию, проплыли мимо Лиссабона, и Кандид затрепетал. вошли через пролив в Средиземное море. Наконец добрались до Венеции. «Слава Богу!» — сказал Кандид, обнимая Мартена. «Здесь я снова увижу прекрасную Кунигунду. Я надеюсь на Какамбо, как на самого себя. Все хорошо, все прекрасно, все идет как нельзя лучше».